Мы с вами знаем, что война началась в 4 часа утра, но ведь, а фактически на 45 минут раньше был отдан приказ и подготовлена большая группа бомбардировочной авиации, которая уже за 15-20 дней каждый экипаж знал, куда он должен лететь, какой объект и даже сколько выпустить бомб.